Пробился я в голову полумиллионной колонны, и все мои горести и тревоги ушли, развеялись, будто и не было их, словно сгинули в адскую пропасть вместе с адскими черными тучами, что согнал с лица Москвы Господь Бог, в преисподнюю провалилось все мрачное и непрекаянное, и осталась лишь надежда. До этого часа, объехав всю Москву, вдоль и поперек я видел кольца оцеплений повсюду. Цепи, цепи, цепи, одни каски, несчитанные тысячи охранников режима. Несчитанные. И думал я, боятся, ох, как боятся народа. Кругом сотни спецавтобусов, военных грузовиков, БТРов, рации, переговорники, стволы, стволы, стволы, несчитанные тысячи стволов. Люто боятся. Эдакие бронированные рати выставить против безоружных. Ни одна из программ потом не показала, как выглядела Москва в тот ясный и божий день. Но шли люди, и остановить их уже не мог ни президент, ни сам дьявол. Мы видели заграждение, первое ощетиненное, переминающееся, ждущее, у входа на Крымский мост. Они боялись. Это было видно даже издали. На них шел людской океан, шло цунами, и они понимали это. Суетились, дрожали, пятились. Они уже были смяты. Цунами еще не докатилось до них, но по бледным и мокрым от холодного пота лицам было видно, они представляют, как их сейчас будут разрывать на части, топтать, вбивать в асфальт, швырять с моста в холодные грязные воды в броне. Им уже мерещилось, как сомкнутся на их глотках цепкие пальцы, как вонзятся ногти в глаза, как будут трещать хребты их. На них всего нескольких тысяч бронированных и вооруженных, защищенных щитами и рыком командиров, надвигалась беспощадная стихия. Но они ошибались. Это шел народ. И еще задолго до столкновения витали над головами восставшего люда мегафонные призывы «Никого не трогать! Закон и порядок! Это наши русские люди! Не бить, не оскорблять! Мы пройдем! Они не посмеют нас остановить!» И все же колонны встали. Это были считанные минуты переговоров. Это были минуты, когда был предъявлен ультиматум «пропустить народ». Нет, не отступили, не пропустили. Бледные, потные, трясущиеся, но не смеющие пойти против начальства, против нерусских, и смеющие встать на пути русских. Побоище было коротким. Я не видел ни одного прута, ни одной палки в руках шедших со мною в первых колоннах. Телами, грудью они двинулись на прорыв, страшно и неостановимо, и замелькали в воздухе дубины, вздыбились щиты, тысячи ударов сразу, грохот, визг, вопли, боль, страх и мужество. Люди вырывали щиты, выбивали голыми руками дубины, поднимали их, щитами таранили, пробивали бреши, дубинами прокладывали путь. Лишь с этих минут, когда на них подняли руку, люди стали вооружаться отобранным оружием. И давили, давили, давили. Полураздавленный, всего в двух метрах, от огрызающихся, отбивающихся, звереющих стражей, давил и я своей грудью на ломающиеся, прогибающиеся цепи. Да так, что сердце заходилось, и подгибались уже ноги. И все же не видел я в людях ненависти, остервенелости, злобы. Они просто сметали на своем пути живую преграду. Никто не мстил за побои и раны, не останавливался. На какой-то жуткий миг вынесло меня напором тысяч тел к самым барьерам над водой, и завопили сразу в два голоса два стража. С них сдирали каски, шинели, выбивали из рук сап лопаты и тянули туда, к воде, глухо стынущей внизу. Это был единственный момент, когда могло свершиться возмездие. Но тут же десятки рук вцепились в ретивых, оттянули, высвободили обезумевших от страха. Я засмотрелся, зазевался, а передние рванули вперед. С этого места народ уже не мог идти мерным шагом. Он побежал. Издалека ударяли первые выстрелы, били залпами, газовая атака. Ветер сносил газы. Надо было пробиваться вперед. Дорога освободилась, но десятки людей успокаивали растерянных, плачущих, опрокинутых милиционеров. Возились с ними, будто с детьми малыми, а не врагами недавними. Да и какие они были враги. Враги их подставили под народный вал, а сами – нет, не враги. Две женщины обтирали кровь со скулы сержанта, крепкого и высокого, но дрожащего, бледного. Все. Больше глазеть было некогда, и я рванул вперед, на бегу разглаживая грудь, утешая глухо стучащее с перебоями сердца. Лет 15 бы скинуть. Подготовка не та, и все же через гадкие дымы, шатаясь и зажимая нос платком, я почти догнал передних. У новой преграды уже шло новое побоище. Как же быстро, непостижимо быстро стучали дубины по головам и щитам, будто железный горох просыпался с неба. Но шли в ход уже какие-то обломки, деревяшки, били даже касками, били, не стоя на пути, и падали, и стенали, и обливались кровью, но не останавливались. Это был героический прорыв, это был всплеск народного, безудержного гения. Я оглядывался назад и видел, полумиллионный народный вал растянулся, но он шел, накатывал, неудержимо несся за нами, за сокрушающим гребнем. Еще на Калужской я заметил несколько бригад с видеокамерами, которые работали бесшабашно и умело. От самого начала и до конца героического прорыва молодые парни бежали с камерами, они как черти возникали то тут, то здесь и успевали везде. Меня даже поражало это, они снимали все. Уже позже я долго мучился вопросом, где эти кадры, где ленты, кассеты, ведь героический народный прорыв был заснят во всем его порыве, силе и мощи. Это преступление не показать миллионам русских людей, как все было на самом деле. Парни, отчаянные парни, я не знаю, на кого они работали. Там явно были две бригады наши и еще не наши иностранные. Эти парни рисковали, неслись загнанными лошадями вперед, лезли под дубины и в газовые завес. Ради чего? Почему не показывают? Потом только попались мне заметки в одной из неразгромленных после подавления восстания газет, что, мол, весь материал... фантастически огромный, был без права показа отобран и направлен в следственные органы для выявления личностей восставших, для составления на них картотек, а в случае чего и для немедленных, тотальных репрессий против них. Да, так и было. Но все же парни делали свое дело не для них. Для охранки они бы не стали лезть на смерть. Обидно, как обидно. Но я верю, что все утаенные властями материалы наши недруги не успеют уничтожить. Народ увидит правду, народ увидит себя. Еще будут сняты и документальные, и художественные фильмы об этом непостижимо прекрасном дне взлета народного духа. Но это потом.